Глава 21. Через несколько дней я окончательно расслабляюсь и, наконец, могу спокойно насладиться отдыхом, потому что Макс так и не появляется больше. Мы с Кристи много времени проводим на улице, я умудряюсь даже слегка загореть, с удовольствием окучиваем мамины цветы, ходим с папой на рыбалку. «Так, девчонки, мы с Томой скатаемся в деревню за продуктами. Шашлычки будем делать?» Папа потирает руки в предвкушении. «Конечно! Спрашивайте еще, дядь Лёш. Да ваши шашлыки! Я только ради них сюда ехала!» Кристи облизывается и довольно улыбается. «Тогда ждите. Мы добывать мясо. Или с нами рванете?» Папа вопросительно смотрит на меня, а я мотаю головой. «Нет, пап, мы тут побудем. Скоро в город возвращаться, накатаемся еще. «Так, может, еще побудете?» Мама грустно смотрит на нас. «Хорошо же». «Хорошо, но в городе тоже дела есть». Вздыхаю с сожалением. УЗИ через 2 дня. У Кристи тоже какие-то планы явно есть. Может, еще приедем. С практикой только все решу. Ну, смотрите. Сдается папа, и они с мамой уезжают. Пойду освежусь в душе. Что-то совсем душно стало. Говорю сестре и поднимаюсь на 2-й этаж. Дом у нас с 3 спальнями. 1 родителей, 2 моя и 3 гостевая. Сейчас в ней обитает сестра. Душ и туалет на 2 этажах. Есть где развернуться. На 1-м этаже громадная гостиная с кухней. Все обставлено по минимуму, но со вкусом. Никаких безделушек. На удивление, мама относится к ним прохладно и против того, чтобы полки были захламлены. Зимой дом не пустует. Родители приезжают на выходные, чтобы отдохнуть. Да и планируют окончательно сюда перебраться, потому что все условия для жизни папа в свое время тут организовал. Захожу в комнату, чтобы взять все мыльно-рыльные и полотенца, и замираю при звуке подъезжающей машины. Пробегаю по коридору, чтобы посмотреть, кто пожаловал. Чертыхаюсь. Макс собственной персоной. Засранец. Ну, я тебе покажу. «Кристь!» Кричу так, чтобы сестра подумала, что как минимум тут пожар. И точно, не проходит и минуты, как Кристи влетает на 2-й этаж с огромными глазами. Я закрываюсь изнутри и, как ни в чем не бывало, поднимаюсь на 2-й этаж. «Это что за баррикады?» «Макс приехал. У меня вот совсем нет желания с ним разговаривать». И тут же в дверь начинает ломиться этот гаденыш. У меня кровь вскипает при мысли о хорошей заварушке. «Ну, я ему покажу, что я собираюсь делать с ребенком. Высовываюсь из окна над Максом. «Чё припёрся?» — громко выдаю. Макс задирает голову, прищуривается. «Поговорим?» — кмыкаю. «Перебьёшься!» Выплёвываю это слово и захлопываю окно. Перехожу в свою комнату. «И зачем ты его драконишь, систер? Может, он все осознал и понял?» Кристи стоит, прислонившись боком к косяку, и насмешливо смотрит за моими передвижениями по комнате. «Потому что бесит, гад! Но это же надо предположить, что я могу что-то сделать с ребенком, кроме как оставить его. Ну вообще, ум-то есть в черепушке? Или она для того, чтобы его красивые глазки было к чему прикрепить?» Снова завожусь я. В стекло что-то ударяется. Я вздрагиваю и поворачиваю голову в сторону окна. Кулаки сжимаются, а я подскакиваю к окну и распахиваю его настежь. «Может, уже поговорим, как 2 взрослых человека, Лёль?» Громкий голос Макса бьет по расшатанным нервам. «О чем ты хочешь поговорить? С невестой своей разговаривай!» Выдаю я, тут же злясь на свою несдержанность. «Да с какой нахрен невестой? Откуда ты вообще ее взяла?» Ревёт Макс, тоже, видимо, заводясь. «С Кирой, наверное. Ты же ее собрался через месяц в ЗАГС тащить?» «Между нами не просто искры летают. Уже начинает полыхать нешуточный пожар». «Какой ЗАГС? У нас с ней нет ни черта. Мы учились вместе, у нее дочь растет». Макса потряхивает, но мне плевать. Бешенство уже настолько захватывает меня, что я не слышу его слов. Не могу остановиться, потому что накопилось слишком много претензий. «А после ночи, которую мы провели, ты, видимо, решил на нее переключиться, да?» Хватаю подушку с дивана и швыряю в Макса. Он без труда перехватывает ее и откидывает. Синие глаза полыхают неподдельным гневом. Про себя вообще стараюсь не думать. Как выгляжу, даже представить страшно. Явно на ведьму похоже. Но я начинаю швырять вниз все, что попадается под руку, чтобы просто выплеснуть всю боль и обиду, которые успевают накопиться за последние несколько дней. А Кристи даже успевает боеприпасы подавать. «Да ты даже не помнишь, было ли что между нами!» Продолжаю кричать, даже не боясь, что нас кто-то услышит. «Да все я помню прекрасно, блин!» Макс уворачивается от очередной мягкой подушки. «Я не собираюсь делать аборт!» Последний довод вылетает из меня сам собой. «Ты можешь катиться к черту, но ребенка я оставлю!» «Да какой нахрен аборт? Кто тебе разрешит его сделать?» Макс оглушает меня своим ревом. Ален. Меня тыкают в плечо, но я отмахиваюсь от сестры, как от назойливой мухи, все еще пытаясь пронзить Макса взглядом. Кажется, тетя Тома немного в шоке. Бамс! Словно сковородкой по голове огрели. Поворачиваюсь, как в замедленной съемке, и вижу на пороге родителей. Папа просто стоит и поддерживает маму, которая держится за сердце. «Доча, ты что, аборт собираешься сделать?» «Мам!» Беспомощно скулю я, отступая назад и упираясь бедром в подоконник. «Так, быстро вниз!» — отмирает папа, включая командный тон. «Макс, и ты заходи!» Громогласно кричит, так что уверенно Макс его прекрасно слышит. Медленно спускаюсь на первый этаж, словно на казнь. Хотя кто знает, чего ожидать от родителей после того, как они узнали такую радостную новость. Спотыкаюсь о взгляд Макса, который стоит, расслабленно прислонившись боком к дверному косяку. И эта картина меня снова накаляет. Сильнее стискиваю челюсть и прохожу мимо него, гордо вскинув подбородок. «Проходи, чего встал?» Папа берет стул, поворачивает его спинкой вперед и садится. «Садитесь, дети мои. И ты, Том, памятником не стой». «Может, я это... чай приготовлю?» Мама выглядит не то что потерянной, шокированной. Я прекрасно могу ее понять. Я совсем иначе себе представляла сообщение о том, что у меня будет ребенок. А не вот так, нежданно-негаданно. Макс садится за стол, не спуская глаз с меня. Я же в знак протеста плюхаюсь на диван у гостиной. Первый этаж сделан так, что я прекрасно могу наблюдать за тем, что происходит в столовой, но намеренно игнорирую Макса. Складываю руки на груди и жду, что же такого скажет отец. «Давайте по порядку». Он задумчиво потирает подбородок, подбирая слова. «Ты у нас оказалась в интересном положении, так?» Мой кивок. От Макса, судя по тому, что я успел услышать. Снова киваю. «Так». Папа замолкает, какое-то время изучая мое лицо, потом переводит взгляд на Макса, и тут уже напрягаюсь я. «Ну а ты что скажешь?» «Да мне бы для начала хотя бы с Мелкой нормально поговорить». Как-то грустно усмехается, снова поднимая на меня глаза. Отворачиваюсь. «И когда же вы успели?» задается вопросом папа. «Вроде не видел вас в качестве пары». «Долго, что ли?» фыркаю я. «А тебя не учили предохраняться?» снова обращается отец к Максу. «А вот это я точно с вами не собираюсь обсуждать», довольно жестко заявляет Орлов, а я не могу сдержать ползущих вверх бровей. «И то верно, не маленький, сам разберешься». Какое-то время отец и Макс молча сверлят друг друга взглядами. Я же пытаюсь понять отношение отца к происходящему. Но если он захочет, то там хоть трижды будь специалистом в психологии, и еще черт знает в чем, отца невозможно будет прочитать. «Я готов к ответственности, дядь Лёш, но Лёля не слушает». «Жениться, что ли, собрался?» подкалывает отец, стреляя в меня глазами. Я закатываю глаза к потолку и шумно выдыхаю. «У него уже есть невеста, пап». Макс кривится, но молчит. «О, как интересно!» «Да нет у меня невесты!» «Ну ты ж уперлась и ничего слышать не хочешь!» Вспыхивает Макс и подскакивает, сокращая расстояние между нами. Я вжимаюсь в диван, в то время как он нависает на меня и сверкает синими глазищами. «И не надо на меня давить своей тушей!» «Ты меня слышишь?» Перебивает он меня, и я прикусываю губу. «Я знаю, что ребенок мой. У меня нет чертовой невесты. И я хочу быть рядом с тобой». Услышала бы я эти слова тогда, когда мы проснулись вместе, прыгала бы до потолка. А сейчас мне становится обидно за себя. Обидно, что Макс созрел на это признание только после того, как узнал, что я в положении. И, скорее всего, его совесть не позволяет просто взять и скрыться. «Я не хочу», — дрожащим голосом говорю, не отводя от него твердого взгляда. «А чего ты хочешь, блин?» Прищуривается, пытаясь снова надавить. Весом давит, но не на ту напал. Отталкиваю его, и он тут же распрямляется. Вскакиваю. «Я не хочу быть с тобой. Макс, ты не замечал меня, а тут вдруг созрел и хочешь быть со мной? Мне не нужны отношения, в которых я привязала мужика пузом. Я сама справлюсь, а ты можешь жить, как хотел». «Да что ты заладила, блин?» Со злостью выплевывает Макс, сжимая кулаки. «Оставь меня в покое!» Взвизгиваю я, ощущая, как на глаза наворачиваются слезы. «Отвали! Мне так не надо! Мне вообще от тебя ничего не надо!» Быстрым шагом покидаю ошарашенную компанию и взлетаю на второй этаж. «Ну и вот как до нее достучаться?» Вслед слышу сокрушительный голос Макса и зажмуриваюсь. «Все в твоих руках!» Голос отца уже звучит глухо. Можешь послушать, а можешь переть как танк, если тебе это надо. Падаю на кровать, зарываясь лицом в подушку и ору. Слезы градом, тело трясет. Ну почему все так?